Эпилог. По лесной дороге к пограничному посту приближалась карета. Около шлагбаума она остановилась. Из сторожки вышел русский офицер и не спеша направился к ней. Дверца открылась, и офицер увидел красивую молодую женщину с темными, свободно спадающими на плечи локонами. Кутаясь в синюю дорожную накидку, она робко улыбнулась и протянула пограничнику бумаги. «Шарлотта де Монтеррас», – прочитал служивый. Раздавшийся шум копыт заставил обоих отвлечься. С русской стороны к границе подъезжал другой экипаж. Поравнявшись со шлагбаумом, он остановился, и из него вышел Антуан де Лабуш. Не помня себя от волнения, девушка ступила на подножку и, не обращая внимания на дорожную грязь, поспешила к графу. По щекам ее катились слезы. «А Шарль?» — только два слова и произнесла она. Де Лабуш молча смерил ее взглядом и широко распахнул перед ней дверцу своей кареты. Шарлотта с замиранием сердца заглянула внутрь. Там, в глубине, на бархатных подушках, полулежал Шарль. Он был бледен, на нем не было камзола, а из-под рубашки выглядывали бинты. Удивление отразилось на его лице. Он попытался приподняться, но, застонав, снова откинулся на подушки. Шарлотта протянула руку, прикоснулась к лицу Шарля, наклонилась и нежно поцеловала его. Де Лабуш, наблюдая за ними, тяжело вздохнул и отвернулся. Ему стало не по себе. «И чего ради мы заварили все это?» — подумал он. Де Гиш в сопровождении гвардейцев короля подъехал к двухэтажному дому начальника маленькой пристани, одновременно служившему гостиницей. Выйдя из кареты, он огляделся по сторонам. Около дома цыганка снимала с веревки высохшее белье и аккуратно складывала его в корзину. На пристани грузчики катили бочки, а у причала стоял корабль, готовый к отплытию. Начальник пристани встретил гостя у дверей дома. Де Гиш нетерпеливо спросил: «Где он?» Тот молча указал на дверь. Один из гвардейцев остался с лошадьми, а остальные направились в дом вместе с Дегишем. В комнате их встретил Антуан де Лабуш. Он стоял у окна в расстегнутом камзоле с бокалом вина в руке и спокойно наблюдал, как отчаливает бриг. Дегиш, бросив на него недоуменный взгляд, подошел поближе и увидел отплывающий корабль. Моментально сообразив, что беглецы укрылись на этом корабле, он в ярости крикнул гвардейцу на улице: «Живей на пристань! Останови отплытие!» Де Лабуш, не торопясь, пригубил вино и торжественно проследовал к столу. Сел, задумчиво разглядывая рубиновый напиток в бокале. Наконец он бросил взгляд на бывшего приятеля и язвительно усмехнулся. Их уже не остановить. Лишь только корабль отчалил, Шарлотта поднялась на палубу. Ей захотелось подышать свежим воздухом и привести в порядок мысли. Напряжение последних дней не покидало ее. Ветер, словно стараясь отвлечь ее от переживаний, ласково касался лица и играл шелковыми волосами. Пытаясь справиться с непослушными локонами, Шарлотта повернула голову и увидела Шарля. Ему тоже не сиделось в каюте. Он шел к ней, держа за руку маленькую девочку, а через минуту белобрысый мальчуган со звонким смехом присоединился к тесной компании. Чайки, кружа над бригом, провожали их в неизвестное будущее. Казалось, совсем недавно белые птицы вот так же кружили над кораблем, уносившим Шарля де Брезе в незнакомую Россию. С тех пор прошла вечность. Развенчана сказка о черном всаднике. Нет Григория Воронова и преданной ему Прасковьи. И только зеленые Гришкины глаза с лукавым прищуром блестят на веснушчатом мальчишеском лице. Воистину, никогда не знаешь, кто поможет тебе в трудную минуту. Антуан де Лабуш, рискуя жизнью, привез детей по просьбе Шарля из деревни Григория Воронова. Шарль решил заменить им отца. А когда они вырастут, он обязательно расскажет им об их настоящем отце, этом удивительном, храбром и добром человеке. Шарлотта была полностью с ним согласна. К тому же малютки были так очаровательны и непосредственны, что не полюбить их было невозможно. Две пшеничные головки мелькали по начищенной до блеска палубе, и их звонкий смех смешивался с криком чаек. Как мало они походили сейчас на тех испуганных ребятишек, что скрывались на сеновале от шведских солдат. Посмотрев на удаляющийся берег, Шарль заметил, как к причалу подъехал гвардеец. Размахивая бумагой, он что-то горячо объяснял начальнику пристани. Тот в ответ лишь разводил руками и показывал на корабль. Де Брезе перевел взгляд на капитанский мостик. Капитан корабля сосредоточился на управлении судном и не обращал никакого внимания на суету, происходившую на берегу. Ветер с еще большей силой наполнил полотнище, и корабль, мерно покачиваясь, стал все быстрее отдаляться от берега. Там, в колониях, их всех ждала новая жизнь, и молодые люди искренне надеялись, что удача будет и дальше сопутствовать им, и они обретут долгожданное счастье. Де Брезе склонился над столом, обмакнул перо в чернильницу и записал на листе: В цепи последних событий я наконец-то обрел покой. Позади остались все хитросплетения судьбы, но несмотря на те испытания, в кои она меня ввергла, я благодарен ей, так как вновь нашел любовь, потерянную, казалось, безвозвратно. А в памяти моей навсегда останется человек, которого я могу назвать настоящим другом. Я счел своим долгом воспитать его детей и дать им все, что мог бы дать настоящий отец. Впереди нас ждет неизвестность, но она нас не пугает. Скорее манит, раскинувшимися перед нами просторами.